Глава четвертая. Показания Кёко Ясуги были следующими. Когда я увидела перед собою Джонни, радость от встречи с сыном смешалась с отчаянием. Что теперь будет со мной? Джонни рассказывал, что в Нью-Йорке ему попалась на глаза моя книга. Из нее он узнал, где я нахожусь. По прибытии в аэропорт Ханеда он сразу мне позвонил. Я назначил ему встречу в Токио бизнесмен-отель. В этом отеле контора мужа, и я думала, что там нам никто не помешает. Отец Джонни, Уилл в составе оккупационных войск, прибыл в Японию после войны. Тогда мы с ним и познакомились. До этого я жила в Токио у родственников и училась в одном из женских колледжей. Когда из-за бомбардировок оставаться в Токио стало опасно, я вернулась домой. Но меня манила столица. Скучная провинциальная жизнь была невыносима. Я снова поехала в Токио, уговорила родителей, что мне необходимо завершить образование. На этот раз в Токио мне пришлось нелегко. Случалось бродяжничать. Уилл спас меня от падения. Он много натерпелся из-за своего цвета кожи, но он был настоящим мужчиной, мужественным и добрым. Лучше Уилла я никого не встречал. Мы полюбили друг друга и стали жить вместе. Родным я сообщил, что нашла работу. Вскоре у нас родился ребенок. Мы ездили в Киридзуми, когда Джонни исполнилось 2 года. Мне как-то говорили, что там работает моя дальняя родственница, тоже уроженка Яцуо. А стихи о соломенной шляпе были напечатаны на салфетке, в которую Тане-сан завернула наш завтрак. Мне очень понравилось это стихотворение, и я пересказал его содержание Уиллу и Джонни. Никогда бы не подумала, что оно произведет на мальчика такое сильное впечатление, ведь он был совсем крошкой. Джонни во что бы то ни стало понадобилась соломенная шляпа, и я купил ему ее в поселке Мацуида. Вскоре нам пришлось расстаться. Уилл получил приказ вернуться на родину. Наш брак не был официально оформлен, а тогда американским солдатам не разрешалось вывозить на родину никого, кроме членов семьи. Родители же мои никогда бы не согласились на мой брак с иностранцем, тем более чернокожим. Я ведь происхожу из старинного рода. Словом, пожениться мы не могли, хотя Уилл на этом настаивал. Вот как получилось, что Уилл вернулся на родину лишь с маленьким Джонни. Перед отъездом я подарила ему сборник стихотворений Ясо Сайдзё на память о нашей поездке в Киридзуми. Мы решили, что со временем я сумею уговорить родителей и приеду к ним в Америку. Оставшись в Японии одна, без средств к существованию, я бы не смогла воспитывать мальчика, и, кроме того, Джонни должен был стать как бы залогом моего приезда в Нью-Йорк. Проводив Уилла, я вернулась в Яцуо в надежде уговорить родителей и последовать за мужем. Но я никак не могла решиться на этот разговор, а родные тем временем просватали меня за Кори. Состоялось сватовство, затем были назначены смотрины, и признание стало невозможным. Все мои мысли были там, в Америке, с Уиллом и Джонни, но я вышла замуж за Кори и прожила с ним много лет. Все эти годы я помнила о моем сыне, и когда он, став взрослым, приехал ко мне, я была счастлива. Но первая радость от встречи прошла, и я словно обезумела. Кори не знал, что до свадьбы с ним я жила с негром и родила от него ребенка. Кёхэй и Йоко тоже, естественно, не подозревали о том, что у них есть сводный брат. Что делать, чтобы спасти себя и сохранить семью? Я металась в поисках выхода. И тут мне пришла в голову отчаянная мысль. Джонни должен исчезнуть, иного способа нет. О моих встречах с ним никто не знает. Понимая, что он может доставить мне неприятности, Джонни всегда старался встречаться со мною так, чтобы не привлекать внимания посторонних. От Джонни я узнала, что Уилл скончался незадолго до его отъезда. Но то, что он принес себя в жертву, чтобы дать сыну возможность поехать в Японию, я впервые услышала от вас, господин полицейский. Джонни говорил, что он не хочет возвращаться в Америку. Он решил поменять гражданство и навсегда поселиться в Японии. Он уверял, что не будет мне мешать, просто будет рядом. Однако если Джонни будет рядом, Мое прошлое неминуемо станет известным, а это конец. Я умоляла Джонни уехать, но он ничего не желал слушать. Я была в отчаянии. Я решила убить Джонни, и для этого назначила ему встречу 17 августа в 8 часов вечера в парке Семидзудани. Я заранее убедилась в том, что вечером в парке никого не бывает, и, следовательно, мне легко удастся скрыться. Но когда я увидела Джонни, силы оставили меня. Последним усилием воли я взяла себя в руки, достала нож и во имя спасения себя и своей семьи нанесла удар. Но я лишь поранила Джонни. Он все понял. «Мама, я мешаю тебе. Я тебе не нужен». Словами не выразить ту тоску, что была в его глазах. Пока жива, я не забуду этот взгляд. Я сама, вот этой рукой пыталась убить своего сына. Не в силах выполнить задуманное, я выпустила нож. И тогда Джонни сам одним ударом вонзил себе лезвие глубоко в грудь, а мне сказал: «Уходи скорее». И еще: «Мама, я не умру, пока ты не будешь в безопасности». Он, умирающий, хотел защитить свою мать, которая пыталась его убить, и с тех пор я не знала ни минуты покоя. Я принесла в жертву свое дитя, чтобы защитить семью и свое положение в обществе, и теперь мне оставалось только нести свой крест до конца. Когда и каким образом вы убили Тана Накаяма? У меня не было ни малейшего намерения убивать Таны-сан. Из газет я поняла, что полиция наверняка доберется до Киридзуми, вот и решила проверить, насколько Таны-сан помнит наш приезд. То, что по времени это совпало с вашим посещением Киридзуми, абсолютная случайность. Почему же вы сделали все, чтобы в городе Такасаки о вас никто не узнал? Я хотела оставить в тайне свою встречу с Таны-сан. Потому и с мужем договорилась, что сопровождаю его как частное лицо и не буду выступать на собрании. 21 октября после собрания и встречи с жителями города я сказала мужу, что хочу повидаться с подругой по колледжу, которая живет поблизости. Втайне от всех. Уже поздно ночью я приехала в Юна-сава к Таны-сан. Выяснилось, что Таны-сан прекрасно помнит и меня, и мою семью, негра с мальчиком. Тогда-то я и подумала, что Таны придется убрать. Я осталась у нее ночевать, чтобы дождаться удобного момента, но ничего не получалось. Между тем Таны-сан рассказала, что вскоре, недалеко от Юна-сава, закончат строительство плотины, и деревня будет затоплена. Я выразила желание полюбоваться окрестностями и предложила ей прогуляться. Было раннее утро, когда мы с Таны-сан поднялись на плотину. Поблизости никого не было видно. Таны-сан была очень оживлена. В тот день к ней обещала наведаться внучка, которая работает в Киридзуми. Она надеялась, что прогулка подбодрит ее, и внучка увидит, какая она еще молодчина. Во мне Таны-сан ни минуты не сомневалась. Столкнуть ее с плотины было пустяшным делом. Она была такая легкая, словно перышко. У меня даже не возникло ощущения, что я столкнула вниз человека. Вслед за показаниями Кёко были получены показания Кёхэя Кори и Митико Аседа. На автомобиле Кёхэя были обнаружены кровь и волосы, которые, по определению экспертизы, принадлежали Фумиео Ямада. Кёхэй же признал свой футляр для контактных линз и плюшевого медвежонка. Футляр, вывалившийся у Кёхэя из кармана, когда он закапывал труп, стал таким образом решающей уликой. Примерно в то же время полицейский участок Синдзюку занялся группой молодых людей свыше 10 человек, которые в состоянии наркотического опьянения дебоширили и устраивали оргии. Среди них была дочь Кори Ясуги Йоко. Кёко Ясуги пожертвовала сыном, чтобы защитить Кёхэя и Йоко, и теперь потеряла обоих. Ко всему Йохэй Кори начал дело о разводе. Он выдвигал против Кёко обвинение в том, что она скрыла от него важные факты своей биографии, которые, безусловно, воспрепятствовали бы их браку. Кёко покорно пошла на развод. Она понимала, что мужа заботит политическая карьера, а для нее самой все было кончено. Больше у нее ничего не оставалось в жизни. Однако, все утратив, Кёко сохранила себя, и об этом знали сотрудники следственного отдела Кодзимати. Кёко Ясуги доказала это, дав следствию исчерпывающие показания. Признание Кёко перевернули душу Мунесуи. Он вдруг почувствовал в самом себе неожиданное противоречие, и это не давало ему покоя. Мунесуи всегда считал, что люди не стоят доверия, однако, добиваясь признания Ясуги, он страстно взывал к ее совести, значит, в глубине его души все-таки жила вера в людей. Следствие завершилось, преступление было раскрыто, но радости от этого никто не чувствовал.